Глава шестая. Не могу оторваться от его губ. Они ласкают меня так, как это не получалось ни у одного мужчины, ни до него, ни после. Схожу с ума от его горячего языка, теряю голову от его поцелуев и готова отдаться ему прямо здесь, на ночном пляже, под звуки штормящего моря. Я боюсь отпустить его. Мне страшно, что сейчас, прямо в эту секунду, все окажется миражом. Опираюсь спиной на дверь джипа Стаса и сильнее притягиваю его к себе. Дыхание сбивается в рваный ритм, и я жадно вдыхаю тот опьяняющий запах, который исходит от мужчины. «Ника, любимая», — нежно шепчет Стас, и я схожу с ума от той легкой хрипотцы, которая появляется в его голосе, выдавая все его откровенные желания в эту секунду. Я обвиваю руками его шею, но Стас неожиданно чуть отстраняется от меня, пристально смотрит и произносит: «Моя, навсегда». «Да», почти беззвучно отвечаю ему, и мы сливаемся в глубоком и безудержном поцелуе. Легким движением он поддевает футболку и уже готов снять ее с меня, но неожиданно до нас доносятся громкие звуки какой-то музыки. Еще несколько секунд, и мы тут будем не одни. Разочарованно поправляю на себе футболку и ловлю взгляд Стаса, который улыбается какой-то своей мысли. Все еще не верю в то, что нам обломали такое удовольствие, и чувствую, что сейчас взорвусь от досады. Но Стас снова обретает привычно невозмутимый вид и открывает дверь джипа, легонько подталкивая меня на переднее пассажирское сиденье, собирает плед и следом тоже садится в машину. В эту минуту рядом с нами оказываются сразу два автомобиля с целой компанией отдыхающих, но мы уже собираемся уезжать. Я прикрываю глаза, отчаянно желая мысленно сохранить ту волшебную картинку и те нереальные ощущения, что были еще пару минут назад. Вздрагиваю от звука зажигания, и спустя несколько секунд машина снова выезжает на дорогу, ведущую к шоссе. Краем глаза гляжу на стрелку спидометра. Она быстро уходит вправо и уже почти лежит, но у меня нет никакого страха. Мне очень хорошо. Я понимаю, что Стас теперь меня не отпустит, и чувствую себя самой счастливой на свете. По ночному полупустому шоссе джип мчится очень быстро, и для меня в единую световую полосу сливаются неоновые огни кафе и вывесок, освещенные окна в домах и уличные фонари. На приборной панели почти непрерывно на один из смартфонов приходят какие-то сообщения, но сейчас Стас на них не обращает внимания. Наш черный «Ранглер» постепенно сбавляет скорость, и мы подъезжаем к дому. Сердце неожиданно щемит от нестерпимо сладкого чувства ностальгии, когда я начинаю узнавать знакомые места и тот дом, в котором я жила почти 2 года. Но в следующую секунду с меня мигом сдувает всю ту романтику, в которой я еще только что тонула. Перед домом Стаса стоит моя мультистрада. Я безошибочно выхватываю очертания своего мотоцикла даже в неосвещенном подъезде к дому. Не могу поверить в то, что вижу собственными глазами. От неожиданности шумом выдыхаю и только сейчас замечаю, как Стас неотрывно следит за моей реакцией. А я и вправду вообще не могу ничего сказать. Мой мозг отказывается признавать реальность происходящего. Нажатием кнопки на брелке Стас открывает автоматические ворота, но перед самым въездом во двор его джип останавливается, и я выскакиваю из него, подбегаю к своему мотоциклу и понимаю, что теперь я окончательно запуталась в происходящем. «Стас, но как это? Мой мотоцикл?» Я отчаянно пытаюсь подобрать слова, растерянно переводя взгляд со своего мотоцикла на своего мужчину. Кладу на прохладный бензобак ладонь, дрожащую от волнения, а другой рукой зачем-то берусь за ручку газа, как будто пытаюсь убедиться в том, что мне это все не мерещится. «Я же сказал, что утром ты его увидишь. Часа через 3 рассветет, так что, считай, я почти сдержал обещание», — довольно улыбается Стас. Ошеломленная увиденным, я решаю пока не озвучивать еще и вопросы по поводу мотоцикла. Для всех моих вопросов у нас еще будет очень много времени. И сейчас все они точно подождут до утра. Внезапной, не до конца осознаваемой догадкой, в голове мелькает связь таинственного появления моего мотоцикла и тех сообщений, на которые отвечал Стас в поездке. Но все же лучше отложить все разговоры до утра. Он помогает мне вкатить мотоцикл с пустым баком во двор, следом загоняет свой джип. Не говоря ни слова, он берет меня за руку и тянет в дом. За эти 5 лет я мысленно миллионы раз возвращалась в это место, надеялась и одновременно не верила в то, что это когда-нибудь снова случится. Я вполне научилась жить без любви, и вот сейчас теряю голову от того, что непредсказуемым ураганом снова ворвалось в мою жизнь. Сама не замечаю, как оказываюсь на руках у Стаса. Мы не включаем свет, хотя в доме кроме нас явно никого нет. Поцелуи становятся все глубже, его язык уверенно скользит у меня во рту, и мое сознание почти полностью готово отключиться. Стас отстегивает кобуру с пистолетом, укладывает меня на постель, и я притягиваю его к себе. Он срывает с меня футболку и незаметным движением пальцев расстегивает бюстгальтер. Не могу оторваться от его губ, но он соскальзывает чуть ниже к моей шее и постепенно спускается еще ниже. Мое тело послушно откликается на ласки его сильных рук. Слух улавливает звук расстегивающейся молнии на моих джинсах. И вот я уже в одних стрингах лежу перед ним. От волнения чувствую, как покрываюсь мурашками. Он рывком стягивает с себя футболку, и я хочу приподняться, чтобы обнять его, но он меня останавливает рукой. «Хочу смотреть на тебя». Его глаза светятся восхищением, и он обдает меня таким обжигающим взглядом, что я готова на любое безумие, чтоб снова принадлежать только этому мужчине. Сейчас спальню освещают только далекие отблески уличных фонарей, но даже такого полумрака мне достаточно, чтоб видеть, как горят глаза у моего мужчины. С несколько секунд он продолжает смотреть на меня, а затем быстро избавляется от своих джинсов и мгновенно накрывает меня своим горячим телом. Не разрывая поцелуя, продолжает ласкать меня, и я чувствую, как он отодвигает в сторону трусики, нежно вторгаясь в меня двумя пальцами. По моему телу юркой змейкой пробегает первая острая судорога наслаждения. С губ срывается стон удовольствия. «Уже такая мокренькая!» Едва слышно шепчет мне на ухо Стас, и я теряю голову от этого нежного и одновременно очень порочного шепота, обещающего невероятное наслаждение. Его пальцы продолжают творить со мной нечто невероятное, но неожиданно он разрывает наши поцелуи, спускаясь все ниже, и вскоре там я уже чувствую, как он ласкает меня языком. Потерявшись в собственных чувствах, я пропускаю тот момент, как он с меня стягивает трусики, продолжая дарить мне нереальное ощущение блаженства. Закрываю глаза и полностью растворяюсь в том наслаждении, которое мне дарит любимый мужчина. Нестерпимо сладкая волна удовольствия неуправляемым штормом обрушивается на меня, и я больше не могу сдерживаться. Дыхание рвется, стоны становятся все громче, и, сминая пальцами простыни, я исступленно шепчу имя своего мужчины, своего любимого мужчины. Пытаюсь отдышаться и притягиваю к себе Стаса, остро чувствуя мощный прилив счастья и благодарности. Даже в полумраке спальни я вижу, как от вожделения темнеют его глаза, как они блестят от ненасытной жажды обладания мной. «Хочу еще!» — шепотом признаюсь неожиданно для самой себя, и Стас сминает меня в своих объятиях. Снова его пальцы осторожно ласкают меня, проскальзывая внутрь и умело доводя до сумасшедшего удовольствия. «Скажи, что любишь меня!» — тихо и властно говорит Стас. «Люблю тебя!» Мгновенно откликаюсь я и в эту секунду чувствую, как он входит в меня, заполняя всю изнутри. Мой стон наслаждения заглушается поцелуем, который мы оба не торопимся разрывать. Чувствую, как мой мужчина движется во мне все быстрее, сильными толчками. Мои руки блуждают по его коже, исследуя каждый мускул его сильного накачанного тела. Но с каждой секундой наслаждение становится все сильнее, и я чувствую, что сейчас взорвусь нереально сильным оргазмом. Стас чуть приподнимается на руках надо мной и глубокими, долгими рывками движется во мне. Мы смотрим друг другу прямо в глаза, и с моих губ срывается громкий выдох нереального блаженства. Меня заводит то, как Стас смотрит на меня чуть помутневшим, тяжелым взглядом. В сумасшедшем оргазме мы тонем оба. Наше удовольствие звучит громкими стонами, обжигающим рваным дыханием. Я чувствую, как его горячий ствол пульсирует во мне и, кончая, Стас хрипло шепчет мое имя. Немного уставшие, мы лежим в обнимку и пытаемся отдышаться от той дикой ненасытности, с которой набросились друг на друга. Я утыкаюсь ему в плечо и тихонечко улыбаюсь, понимая, что Стас сейчас не может увидеть мое слишком довольное и счастливое лицо. Мой любимый прижимает меня к себе и нежно целует в макушку, легонько растрепывая мои волосы. Чувствую, как он вдыхает аромат моих волос, и вспоминаю, как ему это всегда раньше нравилось. «Люблю тебя», — тихо шепчет Стас, — «и всегда любил». Я приподнимаюсь на локти и безотрывно смотрю ему прямо в глаза. «И я любила тебя все это время», — отзываюсь я с упором на каждое слово. За окном начинает едва брежить рассвет, и только сейчас я начинаю ощущать, как сильно мне хочется спать. Всего за одни сутки моя жизнь кардинально поменялась, но вот только теперь она стала настоящей. От внимательного и изучающего взгляда Стаса не ускользает мое полусонное состояние, и он лишь ухмыляется с довольным видом, притягивая меня снова к себе. «Поспи немного, а проснешься, и я буду рядом». Я почти мгновенно проваливаюсь в сонное забытье и едва различаю последние слова перед тем, как заснуть. «Теперь я всегда буду рядом».